нашому Господу, дорогі брати і сестри. Сьогодні так прекрасно. Ми славимо Господа, прославляємо Його святое ім'я. Он є наша надежда і упование. Сьогодні так багато говориться о житті. І це так і є. Ісус воскрес для нашого оправдання. Слава нашому Господу. Я читаю пасхальну фразу, который сказал и возвестил ангел женщинам, Евангелие от Матфея, 29 глава, с 5 стиха. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес. Как сказал, пойдите, посмотрите то место, где лежал Господь». Слава нашему Господу! Иисус воскрес! Аллилуйя! Он есть наша надежда, и Он упование наше. И то слово, которое было в Ветхом Завете, оно исполнилось. И ангел возвестил эту истину, что вы ищете живого среди мертвого. Его здесь нет. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Аллилуйя! Слава нашему Господу! Я верю, возлюбленные, что это не просто религиозные фразы «воистину воскрес». Но это утверждение сегодня в духовном мире, что это утверждение нашей с вами веры, что мы верим, что Он воскрес. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Чаще говорите в своей жизни, что Он воскрес для меня. Аллилуйя! Чтобы привести нас и дать нам жизнь. Слава нашему Господу! Сегодня есть много вещей, которых бы мы хотели бы пройти мимо. Мы хотели бы пройти мимо болезни, хотели бы пройти мимо нищеты, хотели бы пройти мимо разрушения семьи, мимо алкоголя, наркотиков. Мы бы хотели бы пройти мимо. И сегодня так много людей, возлюбленные, так много людей сегодня молятся и просят: «Господи, спаси и помоги». Слава нашему Господу! И нам хочется пройти мимо. Хорошо, когда есть хорошие люди, которые покажут или укажут нам этот правильный и истинный путь, по которому мы должны идти. Хорошо, когда есть родители, любящие своих детей, которые сохранят своих детей от сиротства. Хорошо, когда есть учители, которые расскажут и наставят, как отличить злое от худого. Слава нашему Господу! Это прекрасно, когда у нас есть такие люди, на которые могут нам помочь, которые помогут нам пройти мимо какой-то беды, или добрым советом, или подставят свое плечо, которое поможет нам пройти мимо всякой беды. Слава нашему Господу! Но я хочу сегодня сказать, дорогие братья, сестры, дорогие друзья, что никто из земных людей, никто из земных людей не сможет провести нас мимо ада. Никто, возлюбленный. Никто. Никто. И сегодня, даже если мать, она скажет: «Я пойду вместо своего сына», да ничего не получится. Потому что придет время, когда каждый из нас, мы встанем или встретимся, или откроется эта дверь ада, в которую мы должны были войти. Она откроется, придет это время. И скажите, кто поможет нам пройти мимо ада? Кто может помочь нам? Возлюбленные, и сегодня мы уже так много слышали о том, кто взял на себя эту ответственность. Тот, кто смог спуститься в ад и воскреснут из мертвых. Это Иисус Христос, Сын Божий. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И слово «Пасха» с древнееврейского означает «пройти мимо». Мы сегодня слышали о еврейском народе. Вся Пасха началась еще там, в Ветхом Завете, когда были евреи, Израиль. Они были в плену у Египта, в рабстве у Египта. И фараон издевался над этим народом. Он угнетал его, заставлял его работать. И детей, младенцев мужского пола, они бросали в Нил для крокодила, возлюбленные. И народ Божий вопиял к Богу. Народ Божий молился и просил: «Господи, помоги нам, защити нас, выйди нам навстречу». И Бог услышал, возлюбленные. Это и Бог ответил. И он прислал Моисея. Слава нашему Господу! Возлюбленный, Божий ответ – это для нас. Бог ответил. Когда они молились, когда они ожидали, когда они взывали к Господу, Бог ответил. Слава нашему Господу! Он ответил. Он защитил и помог им. Он послал Моисея, который пришел к фараону и сказал: «Отпусти народ мой». Но фараон не так думал, он не так хотел это все сделать. И он продолжал и дальше издеваться над народом Израиля. Но Господь, он послал 10 казней, о которых мы с вами читаем, о которых мы с вами говорим и знаем. 10 казней, которые сокрушили, или которые сказали, или открыли, что фараон не тот, который... Он думал, что он властелин всей вселенной, и он может управлять судьбами. Нет, возлюбленные. Но в этих 10 казнях Бог показал силу и могущество свое. Слава нашему Господу! Он сокрушил фараона и благословил, и дал возможность вывести народ из Египта. Слава нашему Господу, возлюбленные! И Бог говорит такие слова. И сказал Моисей: «Так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона до первенца рабыни и все первородные из скота». Так сказал Господь, возлюбленный. И это слово сбылось. Десятая казнь. Он говорит: «Умрет первенец». Знаете, что такое первенец? Первенец – это значит, если мы потеряли первенца, в первенстве все, возлюбленное. Если есть первенец, есть благословение Божье. Есть Божье благословение. Нет первенца – нет Божьего благословения. И представьте себе, Египет потерял первенцев. То есть они потеряли с этим все. Они потеряли все. Но только народ израильский, они остались. Только в народе израильском остались первенцы, те, которые вышли из Египта и которые прославили Бога. Слава нашему Господу! Почему? Что случилось? Почему они могли выйти? Что было знаком или следствием того, что они смогли выйти? И Слово Божье говорит такие слова для нас, что Бог говорит для Израиля через Моисея: «Взять агнца без порока мужского пола, пусть заколят его и все общество Израилева вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обеих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его», то есть есть агнца. Это Пасха Господня. Слава нашему Господу! Представьте себе, в ту ночь, то есть на утро, какой плач был в Египте, какой великий плач был. Но народ израильский, они вышли из Египта. И что являлось знаком? Это была кровь агнца, которой они помазали свои косяки своих дверей. И когда пошел ангел-губитель, он прошел мимо. Слава нашему Господу! Кровь, она была защитой и сохранила израильский народ от этого ангела-губителя. Именно кровь она защитила и сохранила. Слава нашему Господу! Именно кровь она избавила от от смерти израильский народ. Слава нашему Господу. И апостол Павел пишет в Новом Завете, он говорит такие слова, что Пасха наша – это Христос заклан за нас. Слава нашему Господу. Он, возлюбленный, взял грехи всего мира на себя. Он принял суд вместо нас. И Иисус, он пошел в ад вместо нас, возлюбленный. И Иисус воскрес для нашего оправдания. Слава нашему Господу. Он есть надежда, и он есть наше с вами упование. Мы должны сегодня понять эту истину. Мы должны с вами осознать, возлюбленные, что как в дни Моисея, когда пошел ангел-губитель, он увидел кровь на косяках и прошел мимо. И прошел мимо. То же самое и в наше время сегодня, возлюбленные. Очень важно, чтобы наше сердце, чтобы сегодня мы были помазаны этой кровью Иисуса Христа. Он есть Агнец, он есть Пасха наша. Аллилуйя. И когда, возлюбленные, мы, и когда придет смерть к нам, то кровь Иисуса Христа, Агнец Божий, он защитит нас. Аллилуйя. И мы пройдем мимо смерти. Мы будем жить. Слава нашему Господу. И мы должны сегодня с вами это понять и осознать. Иисус стал нашей Пасхой. Иисус стал нашим искуплением от греха. Иисус стал нашим примирением с Богом. Он, Иисус, возлюбленный, избавил нас от ада. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Иисус проведет нас мимо ада. Слава нашему Господу! И поэтому в эти пасхальные дни, возлюбленные, Богу так важно, чтобы мы сегодня принесли не корзинки, не крашенки, не куличи. Ему это не нужно. Бог говорит в своем слове, что ему нужно сердце наше, возлюбленное. Он стоит и стучит сегодня в двери нашего сердца и говорит: дай мне свое сердце. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Ему нужно наше сердце, возлюбленное, чтобы мы могли любить его, потому что из сердца написано, исходят злые помыслы. Все исходит из сердца, возлюбленные. И Бог хочет изменить наше сердце. Он хочет туда вложить любовь, милосердие, сострадание. Он хочет туда вложить радость и мир. Слава нашему Господу. Это наш Бог, Иисус Христос, который сегодня пришел для нашего оправдания. И поэтому мы сегодня радуемся, и мы знаем, что когда придем, когда мы предстанем пред нашим Господом, то кровь Иисуса Христа, которой мы с вами омыты, она защитит и сохранит нас. Аллилуйя! И поэтому мы говорим сегодня так смело, что мы не умрем, но будем жить вечно. Слава нашему Господу! Дорогой друг, брат, сестра, сегодня наше с вами время проверить, омыты ли мы сегодня кровью Иисуса Христа. Утверждаем ли мы сегодня воскресение Его. И верим, что Иисус пришел лично для меня, чтобы привести меня в Царство Божье. Это сегодня очень важно. И мы слышали, что устами что делают? Исповедуют чему? Устами исповедуют. И сердцем веруют праведностей, устами исповедуют ко спасению. Поэтому мы и утверждаем сегодня, что Иисус воскрес, потому что мы с вами спасены. Слава нашему Господу! И я хочу сегодня вмолиться вместе с вами, дорогая церковь, народ Божий, мы ставим на наши ноги. Мы будем благодарить нашего Господа. Мы будем славить Его Святое Имя, что Он, Иисус Христос, воскрес из мертвых для нашего оправдания, что Он сегодня может провести нас мимо ада, даровать нам жизнь и радость. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Как мы можем быть омыты кровью Иисуса? Или как мы можем помазать сердце свое кровью Иисуса? Верою, возлюбленные, верою, принять Его верою, принять жертву Иисуса верою сегодня, возлюбленные, и согласиться в том, что мои грехи прощены, возлюбленные. Он взял грехи всего мира на себя. Сегодня ты только скажи: Иисус, прости меня. И я верю в эту истину. Я принимаю ее в свое сердце. И кровь Иисуса, она омоет и очистит от всякого греха. Аллилуйя. Слава нашему Господу. И ты пройдешь мимо ада. Ты будешь жить вместе с Ним, святым и любящим Богом. Слава нашему Господу. Мы будем молиться, мы будем благодарить. Есть время проверить свое сердце. Есть время проверить сегодня, кому принадлежит твое сердце, ему или другому господину. Но лучше ему, святому и любящему Богу. Мы будем молиться. А ему слава во веки. Аминь.